Наверное, я сразу понял, что-то не так. Утром в такой час все обычно уже работают, но двор был пуст, если не считать нескольких цыплят. Я слышал, как в хлеву мычат недойные коровы. Им давно пора было гулять по пастбищу. Я понятия не имел, что скажу родителям. Я вообще ни о чем не думал. Мне просто хотелось побыстрее добраться до дому. Я вбежал в заднюю дверь, рассчитывая застать на кухне мать, но ее там не было. Моя семья редко уезжала куда-то с фермы, и уж точно они не могли уехать, не позаботившись сначала о животных. Первой мыслью моей было: произошло какое-то несчастье. Может, отец упал с трактора, и его повезли в Кларионскую больницу? Я бежал дом вокруг. Отцовский фургон стоял на месте. Я промчался через весь дом, заглядывая в каждую комнату. Я звал их, но дома никого не было. Потом я оказался на переднем крыльце. Я не понимал, что делать дальше, и тут услышал за спиной голос: «От меня не убежишь». Я обернулся. Он сидел на подвесной скамейке и болтал ногами. Я испугался, но разозлился. «Где моя семья?» — заорал я. «Нету». Он похлопал себя по животу. «Что ты сделал с ними?» «Их больше никогда не будет», — ответил он. «Я их съел». Я пришел в ярость, схватился за качели и толкнул изо всех сил. Скамейка ударилась о перила. Цап перелетел через них и шлепнулся в грязь. Отец перед домом держал колоду и топор, растопку колоть. Я соскочил с крыльца и схватил этот топор. Цап только поднимался с земли, когда я хватил его по лбу. Полетели искры, а топор отскочил от его головы точно от чугунной болванки. Не успел я и глазом моргнуть, как уже лежал на земле, а цап сидел у меня на груди и ухмылялся, точно тот демон на картине «Фьюзели. Кошмар». Казалось, он совсем не сердится. Я забился под ним изо всех сил, но стряхнуть с себя не смог. — Послушай, — сказал он, — это глупо. Ты вызвал меня, чтобы дать мне работу, и я ее выполнил. — Так в чем тогда дело? — Кстати, тебе бы понравилось. Сначала я подрезал ему поджилки и посмотрел, как он ползает и просит пощады. Священники на вкус мне очень нравятся. Они всегда убеждены, что это Господь испытывает их веру. — Ты убил моих родных! — выкрикнул я, все еще пытаясь освободиться. — Ну что ж, такое случается, когда от тебя сбегают. Сам виноват. Не хотел брать на себя ответственность, так нечего было меня вызывать. Ты знал, на что шел, когда отрекался от Создателя. — Но я не отрекался, — возмутился я. А потом вспомнил все свои проклятия в часовне. Я действительно отрекся от Бога. — Я не знал, — прошептал я. — Ладно, если будешь паинькой, я расскажу тебе правила. Во-первых, от меня не сбежишь. Ты меня вызвал, поэтому я теперь более-менее вечно стану служить тебе. Если я говорю «вечно», это значит «вечно». Ты не состаришься и никогда не заболеешь. Второе, что тебе необходимо знать — я бессмертен. Можешь дубасить меня топорами, сколько влезет, но только лезвие затупишь, и спина заболит. Поэтому лучше побереги силы. В-третьих, меня зовут Цап. Меня называют разрушителем, и я занимаюсь именно этим — разрушаю. С моей помощью ты можешь властвовать над целым миром и творить другие роскошные штуки. Мои прежние хозяева не пользовались мной, как полагается, но ты можешь оказаться исключением, хотя я в этом сомневаюсь. И в-четвертых, когда я вот в этом облике, видеть меня можешь только ты. Когда я принимаю облик разрушителя, меня видят все». — Глупо. Но почему так вышла история долгая? Так уж повелось. Когда-то давно меня решили держать в секрете, но теперь в правилах этого нет. Он замолчал и слез с моей груди. Я поднялся на ноги и отряхнул с себя пыль. Голова у меня кружилась от того, что рассказал Цап. Я не ведал, говорит он правду или нет, но ухватиться все равно было больше не за что. Когда сталкиваешься со сверхъестественным, разум первым делом ищет какого-то объяснения. Сейчас объяснение сунули мне прямо под нос. Но я не хотел его принимать. «Так ты, значит, из ада? Я понимаю, что вопрос глупый, но даже духовное образование не готовит тебя к беседам с демоном?» «Нет», — гадко ухмыльнулся он, — «из рая». «Лжешь», — сказал я. Так началась целая цепь лжи и недомолвок, и тянется она уже 70 лет. «Нет, я правда из рая. Это небольшой городишко, примерно в 30 милях от Нью-Арка». Цап зашелся в хохоте и принялся кататься в пыли, держась за бока. «Как мне от тебя избавиться?» — спросил я. «Извини», — ответил он, — «но я рассказал тебе все, что ты должен знать». В то время я еще не понимал, насколько Цап опасен. Правда, я сообразил, что мне самому опасность не грозит, поэтому попытался придумать какой-то план, как от него избавиться. Оставаться на ферме не хотелось, а идти мне больше было некуда. Первым порывом было обратиться к церкви. Если получится найти священника, то, быть может, демона удастся изгнать? Я привел Цапа в город и попросил тамошнего священника провести обряд. Но не успел я убедить его в существовании демона, как Цап сделался видимым и сожрал несчастного у меня на глазах, раскроив его на куски. И я понял, что сила Цапа превышает понимание любого обычного священника, а может и всей церкви в целом. Христиане склонны верить в существование зла как активной силы. Если отрицаешь зло, значит, отрицаешь и добро, и, следовательно, самого Бога. Но вера в зло — такой же акт веры, как вера в Бога. Но мое зло существовало в реальности, а не как абстракция. Вера моя ушла. Она больше и не требовалась. В мире действительно существует зло, и зло это — я сам. И мой долг, — рассуждал я, — не являть это зло другим людям, а, следовательно, не лишать их веры. Мне следует держать существование Цапа в тайне. Возможно, помешать ему забирать жизни и не удастся, но в моих силах побороться за людские души. Я решил перевести Цапа в далекое безопасное место, где он не смог бы питаться людьми. Мы сели на попутный поезд и уехали в Колорадо, где я увел Цапа высоко в горы. Там я нашел уединенную хижину. Мне казалось, что жертв здесь не будет. Шли недели, и я понял, что обладаю над Цапом определенной властью. Иногда удавалось заставить его таскать воду и дрова, а в другие разы он артачился. Я так никогда и не понял закономерностей в его послушании. Смирившись с тем, что убежать от Цапа не удастся, я принялся задавать ему вопросы, стараясь нащупать хоть какой-то ключ и понять, как отправить его обратно в преисподнюю.